Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему».